Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» начинает вещание в прямом эфире. Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель-духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амбросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. И вы можете присылать свои вопросы на номер 5522, написав сначала слово «Вера» и через пробел текст вашего вопроса. Прошла половина поста, половина Великого поста. Батюшка, наверное, уже можно какие-то промежуточные итоги подводить, посмотреть, как была нами прожита эта половина, что мы сделали, что нам предстоит сделать. И вообще как-то можно определить, вот свое собственное духовное состояние, улучшилось оно или ухудшилось, или осталось на том же самом месте. Или только со стороны это видно, и сам человек не может это определить. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Скажем так, пост заключается не в том, чтобы не кушать пищу животного мира. Мясо, яйца, сыр, масло, молоко, а пост заключается в воздержании языка, в своей гордыне, чтобы не ругаться, не злиться, не обижаться, никого не осуждать, не раздражаться, чтобы не увлекаться телевидением, разные фильмы смотреть развратные. То есть углубиться в свою душу, и чтобы наши духовные глаза открылись, и мы почувствовали, что идет духовное возрождение. Польза будет поста только тогда, когда у нас открываются душевные глаза, и мы видим свои грехи. И вот когда человек видит свои грехи, значит, пост принес пользу. Особенно, когда мы не стали раздраженными. Но это имеется в виду, если мы покаялись, пособоровались, причастились, умиротворились, значит, пост принес пользу. А если мы остаемся раздраженными, обидчивыми, гордыми, то пост не принес нам пользы. Но все равно поститься надо. Батюшка, вот с раздражением, конечно, большие проблемы. У кого? У многих. С раздражением, с обидой. И вот человек бывает борется, а все равно результаты плачевные. И вроде как бы даже кажется, что и пост не очень помогает. И такое как бы некое уныние приходит, что все бесполезно. Но для того, чтобы не раздражаться, не обижаться, не впадать в уныние, в отчаяние, надо научиться не принимать помыслы. Когда помыслы от Бога, в душе тишина, мир, радость, покой. Когда у нас помыслы приходят, вроде бы, на основании Священного Писания, за справедливость, за правду, и у нас внутри разгорается гнев, раздражение против ближнего. Вот, обида сразу на него. Это не от Бога. Это от темных сил. Поэтому человек должен всегда сохранять душевный мир. Потому что Господь нам дал несколько десятков лет для подготовки в вечность, все то, что мы говорим, делаем в этой жизни или мыслим, ничего не исчезает, все запечатляется в вечность на все времена. И вот, зная это, все наши нераскаянные грехи, все дела негативные, они идут с нами в тот мир. А в том мире там покаяния нет. Покаяние только здесь. И вот каждый человек должен вспомнить, а сколько же он в своей жизни сделал плохого. Мы порой забыли, но бесы-то не забыли. И вот надо покаяться. Насколько это позволяет душа? Ну, имеется в виду, не так, как многие говорят. А Бог знает, что я грешная. Я говорю, Господи, прости мне все грехи. Нет. Надо сказать. Допустим, когда следствие идет, там стараются все показать, как это было. Допустим, убийство. Где, когда, в какое время. Да и порой даже и чучело тащит, как это все было. Это здесь, на земле, чтобы человека оправдать или наказать. А как будет в духовном мире? Там злые духи все покажут. Ангелы будут показывать добрые дела, милосердие, молитву, чтобы человека защитить. Но духи злые будут не только показывать наши дела, но даже будут обманывать то, что мы не делали. Они будут наговаривать. Ангел Господень будет обличать их. Да, было желание, но он не сделал. А желание, если бы было в дело, то бы он бы сделал это убийство. Там тоже будет спрос особый. Поэтому человек православный, он должен постараться, чтобы ничего не было на душе. Обычно, когда ко мне обращаются, спрашивают, вот у меня папа или мама никогда не каялись, и у них уже сил нет вспомнить, потому что слабость ума под старость лет. Я обычно советую так. Я говорю, возьмите вот эту книжечку «В помощь кающейся исповедь». И постарайтесь по этой книжечке пройтись. Напомните родителям, возьмите ручку, бумагу. И напомните родителям своим, бабушке, дедушке, отцу или матери болящему. Мол, мама, а вот ты в церковь не ходила всю жизнь? Поэтому ты грешна, она скажет, грешна. Вот желание венчанное. Ты же ведь не каялась? Да, грешна. Может, аборты были? Сколько было их? Надо записать. Многие говорят, аборты делали одним словом. Или изменяла мужу. А сколько было человек? До мужа. Во время мужа. После сколько было? Ведь на мытарстве бесы все покажут. А там уже покаяния нет. Только здесь покаяние. Поэтому надо постараться родителям напомнить все грехи. Церковь не ходила, Богу не молилась, послом не соблюдала, матом ругалась, пьяно там напивалась, в карты играли, курили, вот, раздражаясь, ругаясь. Там масса грехов, их очень много. Помочь человеку. Если человек первый раз в жизни покаялся, то все небо радуется о едином кающемся грешнике. Поэтому пост, он как раз помогает человеку заглянуть в свою душу. Не только свою, а помочь своим близким, родным, знакомым, чтобы была польза огромная. Вот представьте себе так. Вот если человека закрыть в какую-то комнату, без окон, без дверей, закрыть двери. Лишить света, лишить курева, если он курил. Если он водку пил, чтобы водки не было. Лишить пищи, допустим, на 3 дня. Лишить его сна. Все страсти, которые он делал здесь на земле, лишить их. И вот представьте, что будет с этим человеком. Эти страсти все обнажатся, оголятся. Они будут требовать курить и пить, и блудить, и наркотики, начнутся ломки. Потом человек остается один на один сам с собой, никого нет, темнота. Вот где страх начинается. Но вот представьте себе, это наше внутреннее состояние. И вот если это внутреннее состояние с нами переходит в тот мир, и все страсти, они будут с нами, они сразу все, как волки, как змеи на нас нахлынут, вот где будет страшно. Никого нет, никто нам не поможет. Эти страсти будут мучить нас. Бог — это любовь. Он никогда никого не наказывает. Он дал только наказ. Вот это не делайте. А мы это делаем, и мы сами себя наказываем. Не Бог нас наказывает, а мы наказываем сам себя. И начинаем мучиться. Вот эти страсти все нераскаянные, и здесь мы от них не избавились, они в том мире нас будут мучить. Но тот человек, который постарался объявить войну своим страстям, но до конца он их в себе не убил, перешел в тот мир по молитвам церкви, Господь простит этому человеку грехи. И простит то, что он не достиг еще совершенства. Поэтому Господь, как любовь, Он никого не наказывает. Он дал нам наказ. Когда мы наказ этот не исполняем, мы сами себя наказываем и мучаемся, и мучаем вокруг себя всех. Нам позвонили, мы слушаем вас, говорите, вы в эфире. Здравствуйте, батюшка, будьте благословите. Бог благословит вас. Скажите, у меня такой вопрос. Вот если не личное осуждение, а в коллективе, допустим, на работе, возникают какие-то сложные моменты, можно ли своего коллегу, сотрудника, сделать ему замечание, осудить его, что ты, это неправильно, это плохо, это дело страдает от этого? Или нужно молчать и терпеть? Спасибо, Господи. Да, то здесь может быть по-разному. Какой начальник? Какой разговор? Если есть такая возможность, перевести разговор на другую тему. Отвлечь от этого. А если человек остановить, то надо с миром и лаской, чтобы не раздражить этого человека. Сказать, что мы все подсудимые, если человек верующий пред Богом. Все подсудимые. Вот. А судья – Господь. И Господь порой человеку, допустим, попускает пасть в какой-то грех. Допустим, осудил ближнего в каком-то грехе, ты сам в этот грех упадешь. Для чего? Для того, чтобы ты его не осуждал. Если мы попали в этот грех, Господь нам попустил это для того, чтобы мы не осуждали и не гордились. Но Бог один судья, мы не имеем права осуждать. Если бы... Понять так надо. Если человек сам себя не осуждает, он начинает осуждать ближнего. А тот человек, который осуждает только себя, то он никогда не будет осуждать ближнего. Батюшка, у нас пришли вопросы по СМС. Такой вопрос. Как определить самую опасную страсть в душе? Ну, самая опасная страсть в душе – это гордыня. А гордость – это основной центральный узел, который увязывает все пороки страсти. Когда человек гордый, он раздражительный, обидчивый, возмущается, начинает настаивать на своем, доказывать кому-то. Вот. Может обидеться, ближнего возненавидеть, не примириться с ним. Это гордый человек. А смиренный человек, он все уступает, всех терпит, молчанием покрывает. Если ему кто-то сделал зло, он не думает, как ему отплатить, а он думает, что же ему сделать хорошее. Ну, допустим, для примера, дай-ка я вот этому человеку куплю чаю, вот пирожков, пост дам, передам. Если он не примет от нас, знаем, что он не примет, через ближнего надо передать. А бесы это знают, что вражду делать с нами. И мы даже тайным путем передали через кого-то, то это будет очень хорошо. Потому что Господь говорит, какая вам награда, если вы любите любящих вас. А если вы врагам творите добро, то вы дети Божии. Поэтому ни о ком плохо не надо говорить. И где бы мы ни были, с кем бы мы ни беседовали, должны говорить только хорошее о каждом человеке. Потому что мы все подсудимые. Ну, для примера, если раковая больница, там все больные раком. Там же не подходят и говорят, ну что ж ты, у тебя что, рак желудка? Добился, дослужился, вот так тебе и надо. Все больные. Или в следственных камерах. Допустим, воры сидят вместе, убийцы вместе сидят. Они же друг друга не осуждают. Они все подвержены этому. Поэтому у нас один из судей, Господь, он же и адвокат, он же и прокурор. Он может и помиловать, и простить. Нам передали записку, просит назвать почтовый адрес нашего монастыря. Но мы сейчас назовем. Предварительно мне хотелось бы напомнить и попросить наших радиослушателей о том, что мы будем скоро готовить подарки для детей, для инвалидов, для осужденных, для бомжей, кто находится в социальных центрах. И, пожалуйста, кто сможет поучаствовать в приготовлении вот этих пасхальных подарков, мы с радостью примем и ваши посылки, и ваши пожертвования. Прислать их можно на адрес монастыря. Запишите, пожалуйста, индекс 153005, город Иваново, улица Базисная, 23, Свято-Веденский женский монастырь. Либо тюремная миссия можно написать, либо социальный отдел. Обязательно укажите на подарки, кому бы вы хотели, чтобы пошли на какие подарки. Мы постараемся учесть ваши пожелания. Монахини Иоанне Смирновой. Повторяю адрес. Адрес 153005, город Иваново, улица Базисная, 23, Свято-Веденский женский монастырь, монахини Иоанне Смирновой. И, дорогие братья и сестры, напоминаю вам, что радиостанция «Радонеж» существует на ваши пожертвования. Мы благодарим всех, кто помогает поддерживать православное вещание в России. И ждем, конечно, вашей помощи и впредь. Пожалуйста, приносите, присылайте свои пожертвования, потому что если не будет вашей поддержки материальной, то, конечно, будет очень сложно и сотрудникам радиостанции поддерживать просто и технические вещания, потому что каждые передатчики требуют определенных финансовых вложений. И коль мы сейчас заговорили о пожертвованиях, хочется тоже напомнить, что вы можете отправить смс-сообщение со словом «храм» на номер 3132. Таким образом, вы поучаствуете в строительстве покаянного храма-памятника Вознесения Господня на площади железнодорожного вокзала в городе Иваново. Предупреждаем вас о том, что СМС-сообщение сейчас подорожало в связи с какими-то, по-видимому, батюшка, внутри компаниями. Там, наверное, это компания, которая принимают эти СМС-сообщения. У них там эта услуга подорожала. И сейчас СМС-сообщение стоит 154 рубля. Поэтому посмотрите, по силам вам это будет или нет, когда вы будете переводить эти деньги. СМС-сообщение со словом «храм» на номер 3132. В любом случае, мы вам благодарны и за молитвенную помощь, и за помощь материальную. А мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Я слушаю. Это я говорю? Да, пожалуйста. Здравствуйте, братишка, матушка, благословите. Из Подмосковья, раба Божия Людмила. Господь вас благословит. Ответьте, пожалуйста, на меня мучащий такой вопрос. Вот почему евреи, когда до нашей эры, или как бы сказать, да, они были с нами, с православными, а сейчас евреи совершенно отдельные. Вот я никак не могу понять. Простите меня, Христа ради. Спасибо вас, матушка. Вот слушай внимательно, что до Христа вот мир огромный был, и кругом были язычники. А язычники — это те люди, которые не верили в истинного Бога, Творца неба и земли, а делали себе богов из дерева, серебра и золота, и кланялись этим идолам. Но единственный народ был богоизбранный, это израильский народ. Вот. Как бы красной полосой проходил среди языческого мира. Вот этот израильский народ, он не строил города, они были кочевниками. Ну, как сегодня бедуины в тех местах. Для чего? Для того, чтобы сохранить веру в истинного Бога. Тогда не было еще православных. Просто люди верили в Бога, Творца неба и земли. Дальше. Тогда могли быть что? Там не было евреев. А евреи появились тогда, когда вот патриарх Эвер не участвовал в построении Вавилонской башни. Это был благочестивый патриарх. Вот от него и пошли евреи. Вот они сохраняли веру в истинного Бога. А православные появились уже когда? Правильно славящий Бога, правая вера с первого века, когда Христос воскрес, Дух Святой сошел на апостолов, и они получили благодать Духа Святаго, стали говорить на разных языках, и проповедь пошла по всему миру. И так до сегодняшнего дня. Вот краткое повествование. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер, батюшка Амбросия и матушка Анна. Добрый вечер. Благословит вас. Батюшка, вы знаете, я вот инвалидка и домашняя как бы больная после инсультов. Но я двигаюсь по дому, и я делаю кое-что. И в этом состоянии я постоянно, ну, время от времени, не так уж, как все, но ходила в храм, причащалась, исповедовалась. А вот второй год у меня, знаете, я не знаю, по моим грехам, которые не исправляю, наверное, не знаю, но у меня такая лень и нерадение, я не успеваю молитвы правильные. Я что-то сделаю, мне немощь. И вот сейчас прошло полпоста, я ни разу даже в храм не ходила. Я не могу, я знаю все грехи свои, не могу их на бумаге восстановить, потому что их так много. А идти в храм, и там очереди, знаете, какие сами. И стою я очень нервничаю всегда в храме, потому что у меня там с головой там бывает иногда плохо. Вообще у меня бывает нервное состояние. И без бумаги я теряюсь. Что мне делать, батюшка, посоветуйте, пожалуйста. Спасибо вам, матушка. Если у вас близко нет друга, вот, подружки, а если есть, пусть она вам поможет записать все грехи. Если нет, то в храме попросите работника церковного, чтобы помогли вам написать грехи. Но кому церковь не мать, тому Бог не отец. Ходите, поскольку вы можете двигаться. Уже можете ходить в церковь только тогда, когда уже нет сил полностью. Тогда уже вызывают священника на дом. И там исповедуют, и собор дает, причащают. А пока еще вы можете двигаться, надо будет ходить. Я даже знаю, в Иваново собор один больной, он еле-еле ноги перестанавливает. Люди, которые с трамвая вышли, они могут 10 раз туда и сюда пройти. А ему надо минут 20 потратить. Они это за 5 минут доходят до церкви. Вот. Он все равно ходил. Он еле-еле передвигался по земле. Но он ходил до конца. Поэтому старайтесь Матерь Церковь не оставлять. Ну и так себе настройте, чтобы там не возмущаться, не раздражаться, не обижаться. Вот. Пойти к батюшке хотя бы подать записку, он прочитает. Только много писать не надо, пустословить. А напишите, что батюшка была раздражительная, обижалась, возмущалась, осуждала. Вот плохо молилась. Помыслы всякие нехорошие были. Ну и вот и гордыня, тщеславие, самолюбие, упрямство. Вот какие-то грехи написать надо все равно. Вот это необходимо. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, хор Свято-Веденского женского монастыря «Объятия Отче». Thank you. слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Напоминаем, что наша передача идет в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. И вы можете прислать свой вопрос на номер 5522, вначале написать слово «Вера», пробел и текст вашего вопроса. Батюшка, у нас вопросы есть и СМС, есть и вопросы в прямом эфире. Давайте послушаем вопрос в прямом эфире. Мы слушаем вас, говорите. Алло. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Вот, дорогой батюшка Амвросий, я всегда постоянно вас слушаю. Сейчас это раба Божия Лидия. Я сейчас непрерывно, вот уже третий раз читаю священника Даниила Сысоева, инструкцию для бессмертных. Я ее буквально наизусть и выучиваю, что делать, когда вы все-таки умерли. Как вы относитесь к этому? Хорошая книжка, мы ее видели. Там действительно отец Даниил предложил заранее подготовиться, потому что когда душа человеческая выходит из тела, она встречается с миром невидимым и встречается и с темными силами, и с добрыми силами. И как себя вести? Ну, конечно, сложно, наверное, будет потом все это применить, но хотя бы немножко подготовиться. Я вот тоже своим родителям принесла, говорю, читайте и готовьтесь. Они, конечно, посмеялись сначала, а потом вроде как-то вот серьезно стали к этому относиться. А вы, батюшка, эту книжку не видели, да? Угу. Ну, я вам принесу, посмотрите. Батюшка, у нас вопросов много по СМС. Вот начну, может быть, даже не серьезного вопроса. Отец Амвросий, кто 10 лет пробыл духовником в женском монастыре, тот проходит в рай без мытарств. Нам прислали такое сообщение. Так тяжело быть духовником в женском монастыре. Кратко отвечаю, если он прожил свято. Ну, батюшка, вот смотрите, вот открою, скажем так, тайну. Сегодня батюшку наградили орденом МВД России, а орден называется интересно «За благородство помыслов и дел». Вот такое название, батюшка, в общем-то, духовное, да? Да, вот как раз держим в руках удостоверение решением Президиума Совета ветеранов Центрального аппарата МВД России «За благородство помыслов и дел первой степени». Вот красивое очень название ордена «Благородство помыслов». Не знаю, как они определяют. Ну, это значит так. Человек должен учиться, чтобы помыслов плохих никогда не было. Это легко можно добиться, но трудно и труднее добиться, чтобы страстей никогда не было никаких. Чтобы ни гордыни, ни обиды, ни раздражения, ни возмущения, ни крика, ни шума. Чтобы в душе был мир, тишина и покой. Это трудновато. Это нужно молитвой, постом и только с Божьей помощью добиться. Такой вопрос. Не могу начать пост, много пью спиртного. Что делать? Ну, если на Святой горе Афон, вот, когда там благословляется вкусить вина, вот, то там, чтобы не было страсти. А это уже страсть. Ну, видно, что есть страсть, да. Ну, я скажу, мне один человек пришел и сказал, я вот на северных краях геологом изыскания, мы их там по-черному пьем. Прямо идем в магазин, по 15 бутылок берем и глушим. Только в этом вот вся наша жизнь. И сейчас, говорит, я уже так привык, не могу избавиться. Я говорю, ну что? Я говорю, давай сделаем так. Первое. Надо покаяться во всех грехах от юности. Он говорит, я готов. Поисповедуй меня. Поисповедовали от юности. Ибо в это время Господь дает благодатную силу на борьбу с грехом. И говорю, а дальше помни, что человек состоит из 80% воды, а мозг состоит 99% воды. И когда мы пьем спиртное, то пары поднимаются, и наш мозг обезваживает, и он требует воду, а вместо воды жажда пить. А надо вместо воды, то есть вместо водки, воды надо выпить. Особенно хорошо утром встать, пол-литра сразу выпить воды. Значит так. Какой воды выпить? Не ту воду, которую мы пьем. Газированная – это мертвая вода. В кранах вода мертвая, потому что там хлорка, вот известь, и от труб идет всякая гадость, и вода переламывается. надо пить живую воду. А живая вода – это родники чистые и колодцы чистые. Чай – это не вода, это мертвая вода. Соки – это продукт. И человек, если будет пить воду каждый день, 1,5-2 литра, это ему поможет. Дальше, человек должен помнить, что он в миниатюре гидроэлектростанция. Когда мы воду пьем, то вырабатывается в нас энергия и нам дает возможность победить вот эти страсти. Если кто это примет во внимание, то может избавиться от этой немощи. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка Амфросий, я хотела бы обратиться к вашему опыту, к вашим знаниям и задать вот такой вопрос. Как христианство, как христиане должны относиться к представителям других религий, например, к мусульманам? Вот. И если конкретный случай, если девушка христианка, полюбила мусульманина, хочет выйти за него замуж, вот, но не может, как бы, не хочет менять свою веру, но в то же время не может подвигнуть его изменить веру, да? То есть, спасибо, Господи, вот, Матушка, понятно все. Знаешь, ко всем религиям вот мы должны относиться лояльно, со всеми в мире любви, вот чтобы у нас не было вражды. Это было и в царское время, друг другу не мешали и могли даже дружно жить, если соседи. Вот. Но есть апостольские правила, выходить замуж за иноверца церковь не благословляет, потому что здесь могут повредиться. Почему? Потому что когда родятся дети, надо будет совершать крещение, а иной веры скажет, нет, я не желаю ребенка крестить, а мы по своему обряду будем делать обрезание. Вот здесь вот. И потом надо будет венчаться, а венчаться нельзя. Поэтому это опасность. А так надо дружно со всеми быть в мире любви. Батюшка, вот такой вопрос. Мои родители ушли без покаяния по моей вине. Я покаялась на исповеди, заказываю постоянно сорокоусты, панихиды, молюсь. А чувство вины осталось. Что делать? Ну, еще, может быть, опять же, ведет к покаянию. Возможно, с детства у нас душа не раскаянная. Ну, вы это как-то упоминали. Допустим, выходим в коридор, если в доме живем. Знаем, что вот все закрыто, никого нет, а там темно, и нам надо что-то взять. И мы со страхом берем и быстро забегаем. Значит, у нас не все в порядке, значит, мы не раскаяны. А когда человек раскается во всех грехах, вот, вот этого чувства не будет. Он выйдет в коридор, и страха не будет. И так же, где бы он ни был, в самолете летит, или дорога идет, он знает, что Господь его хранит. И Господь забирает человека в самую лучшую минуту в его жизни. И что без воли Божией ни один волос с головы не падает. Как многие говорят, батюшка, вот я хожу в церковь с детства, меня колдуны мучают. Я говорю, представьте себе так, что если соберутся все колдуны мира, чародеи, маги, ну все, кто есть только, если Бог не попустит, даже ни один волос с головы не упадет. В случае больших и малых до мелочей не бывает. Везде промысел Божий. Если Господь даже попустит что-то, только с благой целью, чтобы человека спасти. Порой человек увлекся грехами, пороками, страстями. И Господь может попустить, чтобы человек очнулся. Порой бывает даже, чтобы очнулся, катастрофа. Сын разбился, погиб. Вот. Или же авария какая-то. Ну, много бедствий бывает. Или забрали сына в тюрьму, чтобы человек очнулся, сразу обращался к Богу с покаянием. Эти бывают случаи. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Батюшка Амбросия, благословите Татьяну. Господь вас благословит. Вот моему сыну уже за 30. Но когда вот он уезжает в командировку или в отпуск, особенно на машине, я очень волнуюсь. Вот христианка говорит, доверься Божьему промыслу. А мать молит, Господи, дай здоровья, счастья деткам. Вот что это, малодушие, маловерие или материнское предчувствие, вот драка излишней тревоги? Это вы молитесь о чем? О том, чтобы ему здоровье было телесное, вот чтобы все было хорошо. вы молитесь, чтобы Господь его спас. Как мы говорим, в случае больших и малых, да мелочей не бывает. Везде промысел Божий. И Господь забирает в самую лучшую минуту жизни, когда человек уже лучше не станет. А нам надо молиться, чтобы Господь вот сохранил наших детей, чтобы они в вере, в покаянии отошли в тот мир и спасли, чтобы спаслась их душа. Вот этот центр, чтобы спаслась их душа. Слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Батюшка, вот у меня вот какой вопрос. Вот вы говорили, что надо быть со всеми добрыми, внимательными, заботными, делать хорошие, добрые дела всем. А вот, например, в семье, вот если вот детям своим все время вот как-то вот гладить по головке, что-то вот все им делать то, что они хотят. Вот у меня дочери 40 лет, например. И вот сейчас вот она как-то вот и от веры отошла, и со мной как-то вот, ну нету ни любви, ни заботы, и вообще вот может месяцами не звонить, ничего, и что, я вот тоже должна все равно продолжать как-то делать. Спасибо, Господи, матушка. Добрые дела, или все-таки, может быть, поставить ее на место, потому что мне вот некоторые говорят, что ты просто разбаловала ее. Спасибо, Господи, матушка. Если вы воспитывали свою дочку в православной вере, и она отошла, и живет не так, как Господь заповедал, до первой беды. Когда беда ее прихватит, она знает, куда бежать. А это обязательно будет. Ведь и Господь нас милует и любит, покрывает. Ведь Он с нами же грубо не поступает. Он просто нам сказал: не убивай, не прелюбодействуй, не воруй, чти отца и мать. То есть дал нам заповеди. А когда мы их нарушаем, мы сами себя наказываем. Не Господь нас наказывает, а мы сами себе наказываем. Так и мы, как родители, говорим детям: дочка, надо в церковь ходить, не надо пить, не надо курить, не надо то-то, то-то, то-то, то-то. Если мы будем грубить с ней, у нее внутри появится озлоба на вас, и она не будет признавать вас за мать. И когда перейдете в тот мир, она не будет молиться. Она враждебна. А если вы ласково, хотя вы перейдете в тот мир, она будет себя считать виновной, и будет молиться за вас. Это я просто говорю из опыта. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Вопрос такой. При патриархе Никоне из 9-го члена символа веры, я слышала, изъято было слово истинного, животворящего. Так ли это? И как к этому относиться? Они за это нас считают этими еретиками. Но вы особо не берите в голову то, что было раньше. Вот. Церковь приняла это в полноте. Вот преподобный Серафим Саровский, ему говорили так: батюшка, вот мы привезли женщину, она вся искручена такая, инвалидка. Он говорит, это за то, что она перешла в старобрячество. А потом ему задали такой вопрос: батюшка, а вот если перейти в старобрячество, как спасемся мы или нет? Он говорит так: если я перейду в старобрячество, я не спасусь. Он не сказал, что там спасается, не спасается, но вот я там не спасусь. Он не осудил никого. Ну, значит, наша православная церковь приняла это, держитесь того, что сейчас есть. Батюшка, вот такой вопрос пришел. Как не впасть в отчаяние от множества грехов? Чтобы не впасть в отчаяние, надо всегда думать, что у Бога милости океан, а наши грехи – это горсть мелкого песка. Когда мы бросаем песок в море, то это ничто. Так наши грехи пред Богом – это ничто. А когда мы начинаем в гордыню входить, мы должны всегда помнить, что нас ожидают вечные адские муки. Потому что самый гордый – это сатана. Он вошел туда, в ад, и не может покаяться. Так что вот надо держаться золотой середины. И не туда, и не сюда. То есть и не гордиться, и не подать в уныние. Приедет ли батюшка к Пасхе на радио? Хочется передать подарки. Если живой буду, то на Радоницу. На, да? Радоницу. Да. То есть подарки поэтому придется прислать только по почте. Такой вопрос. Может ли женщина, сделавшая аборт, писать иконы? Если она покаялась искренне, вот, и Господь простил, и батюшка благословил, может. Вот мне рассказывали художники Палихи, раньше вот до революции, когда писали лик Христа или Матери Божией, то ходили по всей поселку Палих и в окно стучались и говорили: помолитесь, завтра я приступаю писать лик Христа. И в это время они постились строго, и мясо не ели, когда писали эти иконы. Тогда иконы эти были благодатные. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите в эфире. Здравствуйте, батюшка. У меня такой вопрос. Как вот лучше поминать усопших родителей? Вот день памяти, например, у них день рождения был, у них были именины день, у них день смерти. И вот как, можно ли все вот эти дни поминать особо как-то? Или как лучше? Спасибо, Господи, матушка. В эти особые дни послужить, да подать на божественную литургию и отслужить панихиду. Это отметить. Это будет полезно. Батюшка, вот такой вопрос. Как близким молиться за человека, который не хочет жить? Не хочет жить почему? Потому что нет божественной благодати. Нет внутри жизни. Ведь, допустим, человек написал икону. Я помню, Сергей Лаври, художники-реставраторы, там самый главный художник, написал образ преподобного Сергия. И все монахи шли в трапезу и говорят: какой образ? Все точно написано, он духа не имеет, благодати не имеет. Потому что человек писал безблагодатный. Вот, а допустим, ты же знаешь, в Египте, даже в 4 веке, да, в монастырях, простые иконы написаны еще по простоте, но они благодатные. Благодать Божия действует в них. И так человек, когда он благодатный, у него глаза горят. Вот и приятно к этому человеку подойти. Он весь светится. А тот человек, который пропитан грехами, у него и глаза раздраженные, красные. Порой бывает и лицо все испитое. Все отпечаток на лице и в глазах. Ну и как молиться за такого человека? А молиться все равно надо. Господи, помоги. Ты знаешь, какими судьбами этот человек оживить. А Господь сказал: просите, дастся вам, стучите, откроется, ищите, найдете. Поэтому Господь говорит, что я стою около сердца и стучу. То есть он стоит около двери, стучит, около сердца. И не знаю, что он постучал, ушел. Господь постоянно стучит. А кто обратится к Богу от житейских забот сразу, то Господь говорит: я зайду к нему и буду с ним почивать. Потому что мы его дети. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Добрый вечер. Будьте добры, скажите, пожалуйста, Богородичное правило. Есть какое-то правило читать утром или вечером, или ночью, в общем, до обеда или после обеда? Или это не имеет значения? Ну, обычно так преподобный Серафим Саровский советовал, чтобы читали молитву Иисусову, как только проснемся. Вот. Это для тружеников, которые косили, много скота, вот, много детей. Они до обеда читали молитву Иисусову, а после обеда: Пресвятая Богородица, спаси нас. И он дал этим людям, как говорят, серафимское правило: три святое, Отче наш, символ веры, и трижды Богородицу. Для чего? Для того, чтобы не забывать самую главную молитву и символ веры. А сейчас многие ссылаются на то, что вот мне некогда, я прочитал серафимского правила. А везде пустота. Так нельзя. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Батюшка Амвросий, благословите. Бог благословит вас. Раба Божия Ирина, батюшка Амвросий, я вас очень попрошу и всех служителей радио Радонеж помолиться о моей родственнице, рабе Божьей Марине. Она родила 6 дней тому назад 2 девочек, и девочки в очень тяжелом состоянии. Я прошу вас святых молиться. Господи, помоги ей, чтобы подняла детей всех, чтобы Господь ей дал здоровье и крепости. Угу. Батюшка, вот такой вопрос. Муж крещен, но не верующий. Как быть в пост с супружескими отношениями? Ну, я думаю, надо выбирать меньше грех. такой вопрос. Если подала милостыню и рассказала об этом, как теперь исправиться? И можно ли соборовиться два раза в Великом посту? Ну, первый подал милостыню, да. Не трубить перед собой, как делали фарисеи. Они выходили на площадь, вот, вытаскивали кишень, где были деньги, и перед всем народом трубили, и нищие сбегались, и он давал эти деньги, чтобы все видели и его похваляли. А Господь от осудил, сказал, что если ты даешь милостыню, то давай ее тайным путем, чтобы никто не видел, не знал. Если вы подали милостыню, кто-то знал, покайтесь в этом и исправьтесь. Батюшка, вот такой вопрос. А по поводу соборования? Соборование, если вы заболели, то можно пособороваться. А так достаточно один раз. Угу. Вопрос такой. Можно ли вымолить самоубийцу? Ну, самоубийца — это сложно. Человек совершил грех, убийство. Угу. А он уже покаяться не может в этом. Есть только единственный выход — давать милостыню нищим, чтобы они молились. Ну и, конечно, дома молиться, если этот человек сделал сознательно. Потому что многие люди, может, были на клиническом учете и были вне себя, и покончили жизнь самоубийством. Мне сегодня одна женщина рассказывала, я дошла до такого состояния, что решила себя убить. И со второго этажа я подошла на балкон. Ну, что интересно, она помылась, одела все на себя новое. Угу. Ведь она сейчас будет совершать самоубийство. И только я приготовилась, вот, чтобы прыгнуть с балкона, вдруг слышу с пятого этажа, мужчина летит. И прямо в палисадник. Но, правда, он жив остался, скорую помощь увезла его. И у меня же все прекратилось. Я не стала этого делать. Да, это страшно, конечно. Да. Человек, смотрите, как интересно. Он хочет убить тело. Тело-то здоровое. А душа-то больная. Человек страдает душой. Надо бы душу убить, она не в нашей власти. А мы убиваем тело. Мне очень нужно сказать, вот, преподобный Барсановий Оптинский рассказывал, что когда он собрался в монастырь, он был большим человеком, я со всеми друзьями прекратил общение, а вот три семьи оставалось. И вот одна семья, благочестивая мать, дочь и внучка. И муж погиб. И она не могла это пережить и решила сама с собой покончить. Мама это знала. И вот Великая Суббота, завтра Пасха, я решила, мама, когда уйдет, а я повешусь и все. И мама говорит, давай, дочка, собирайся, пошли на службу к утренне. Она говорит, мам, у меня болит голова. Обманула. Она говорит, ну, ляг, полежи немножко. Да вздремни, может, боль пройдет. И когда я только легла, закрыла глаза, и в дремоте, вдруг я оказалась на краю пропасти, а в это время вижу страшный огонь клубами выходит. И вдруг оттуда выбегает с веревкой на шее моя знакомая подруга Ольга. А я кричу, Ольга, она студентка была, что с тобой? Она говорит, ты несчастная, ты видела, где я нахожусь? И тебя это ждет место. И, конечно, я очнулась, маме не сказала. А после службы, за обедом я ей рассказала. Нашли адрес этой девочки. Вот она находилась в Ульяновске. Написали отцу. Отец прислал. 2 года тому назад она повесилась. Вот куда ее ждало. Ну, и здесь просто не хватает нам ума. Убивая тело. Душа-то больная. Надо убить душа, мы не в нашей власти. И, конечно, самый трусливый народ, кто кончает, не может пережить. Все надо пережить, все перестрадать надо за свои грехи. У нас вопрос есть. Мы слушаем. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер, батюшка. Благословите, пожалуйста, раба Божия Валентина. Господь вас благословит. Непростая ситуация, батюшка, на работе. А вот вы сказали о гордости, и все вот это есть во мне. Но и при том я знаю, что ведутся как бы интриги на работе. Очень нехорошая, непростая ситуация. И я при этом должна, при том, что они все мирские люди, как бы, да, а я хоть что-то, скажем, хожу в храм, знаю, что я должна просить прощения не только устами, но и сердцем. А попросить прощения только устами не будет ли лицемерие? И как они это вообще воспримут, вот это вот, простите, ну вот... Ну, спасибо вас, батюшка. Это, батюшка, я, можно еще продолжить? Кратко. Хорошо. Я по немощи своей, то, что я не могу попросить вот так от чистого сердца, я подаю о них о здравии и жертву. Вот это не будет тоже лицемерие? Ну, если они крещены, можно подать. А просить прощения надо. Я, допустим, вот еду с матушкой, я не заговорюсь, а мне ГАИ останавливает. Говорит, батюшка, вы нарушили. Надо было 80, а я 95 еду. Я говорю, ну, простите меня. Надо ли просить? Они говорят, ну как это так? Простите. Нарушили? Надо штраф платить. Я говорю, знаете, когда ко мне приходят из ГАИ, люди каются. Говорят, батюшка, вот я согрешил. Я говорю, ну Бог простит тебя, когда он покается. Через некоторое время опять приходит, батюшка, я согрешил. Я говорю, ну Бог простит. Я говорю, ну и Бог тебя простит. Дают документы, приезжайте. А просить это полезно всегда. Угу. Только надо просить не на словах, а от сердца. А они это примут. Пашка, такой вопрос. Как сердцем оплакивать смертные грехи? Я как-то митрополита Иосифа спросил у алматинского прозорливого человека, как добиться чистоты сердца. Он говорит, надо думать не о чистоте сердца, а о чистоте то, что ниже сердца. Это блудные страсти и похоть. Пожрать, попить, поспать. Вот с этим надо борьбу вести. Когда мы это все убьем, тогда будет чистота сердца. Можно читать вечерние правила, сидя? Если ноги не держат, можно. Как вести себя с психическим больным? Терпеть его надо, как больного человека. Так, у нас вопрос. Пожалуйста, мы слушаем вас, говорите. Алло, здравствуйте. Да, добрый вечер. Благословите рабу Божию Фатине, пожалуйста. Господь вас благословит. Батюшка Амбросия, у меня такая тяжелая ситуация по поводу работы. У нас, я в школе работаю, учителем, и директоров много сменилось. В общем, терпение, конечно, на одном месте больше 30 лет работы. Я учитель пенсионного возраста. И за последние 3 года новый директор уволил 22 или 23 человека. Вот я не знаю, я уже в таком состоянии нервном напряжении нахожусь. Я не знаю, то ли мне новое место работы искать, то ли терпеть до конца. Что мне делать? А вы ищите новой работы. Вот, без воли Божьей ничего не будет. Если Бог благословит, то все будет, как говорят, над всеми архиереями есть высший архиерей Господь, над всеми учителями тоже Господь. Это не надо беспокоиться и волноваться. А в основном-то за грехи свои надо здесь, на земле, все перетерпеть. И начальство терпеть, и всякие искушения, нападения. Не роптать, не обижаться, а за грехи потерпеть. А Бог дважды не наказывает. То ли здесь накажет нас, там он наказывать не будет в том мире духовном. Если здесь не наказан человек, он будет там наказан. Так, у нас есть вопросы и очень большие списки просят помолиться. Наверное, сначала мы помолимся, а да. Потом останется время, тогда уже на вопросы. Просят помолиться о здравии Марины, Владимира, Нины, Алексея, Елизаветы, Виктора, Николая, Василия, Ольги, Галины, Дмитрия, Зои, Ирии, Дмитрия, Игоря, Ирины, Антонины, Владимира, Натальи, Киры, Александры, Людмилы Сачады, младенца Ильи, младенца Дмитрия, Натальи, Татьяны, Марии, Павла, Нины, Лидии, Анны, Бориса, Александра, Светланы, Евгения, Михаила, Павла, Ильи, Татьяны, Юлии, Ирины, Аполлинарии, Елисаветы, Дмитрия, Александра, Натальи, Зои, Вадима, Евгения, Зинаиды, Анны, Ларисы, Анны, Бориса, Виктора, Николая, Сергия, Галины, Иулии, Ираиды, Александра, Александра, Георгия, Валентины, Бориса, Анны, Алевтины, Марии, Марии, Петра, Михаила, Раисы, Галины, Евгения, Александра, Феодосии, Людмилы, Леонида, Романа, Татьяны, Протерея Виктора, Матушки Пелагеи, Тамары, Нины, Любови, Сергия, Елисаветы, Марии, Татьяны, Фатини, младенца Дмитрия в реанимации, отрока Иоанна, младенца Матфея, Владимира, Антонины, Николая, Тамары, Зои, Нины, Вячеслава, Александры, непраздной Натальи, непраздной Елены, Ольги, Павла, Татьяны, Ксении, Валентины, тяжело болящей Раисы, монахини Яны, архимандрита Авросия, всех, кто трудится в радиостанции «Радонеж», всех, кто слушает нас. И осеним себе крестным знамя. Господи, помоги нам всем спастись. И просит помолиться о упокоении. Сегодня 40-й день кончины иеромонаха Феофила Яценко. Это насильник Звенигородского Савино-Старожевского монастыря. Упокоение новопредставленного Виктора, Валентины, Анны, новопредставленной Натальи, Валерия, новопредставленной Татьяны, Владимира, Павла, Натальи, Натальи, Марины, Зинаиды, Павла, Александра, Ирии, Александра, Иродиакона Елисея, Николая, Марии, Татьяны, Андрея, Александра, Анны, Алексея, Григория, Иосифа, Натальи, воина Дмитрия, Анастасии, Анны, Ирины. Батюшка нам опять передает записку, просит повторить адрес и уточнить индекс. Пожалуйста, запишите, кто не успел записать. Индекс 153-005, город Иваново, улица Базисная, от слова «база», Базисная, 23, Свято-Введенский женский монастырь. Иваново – это Ивановская область, то есть область можно не писать, просто город Иваново. Дорогие братья и сестры, благодарим вас за внимание, просим ваших святых молитв, простите.